Глава 20. Большая щука. Трактир с гордым и незамысловатым названием «Трактир» нашелся быстро. В центре деревни имелась довольно живописная композиция в виде старого колодца, нескольких лавочек и трех клумб. Очевидно, это был местный парк. И вот как раз напротив колодца и стояла шикарная деревянная изба с большой вывеской. Судя по окнам, все же новодел. Но кого это волнует? Крыльцо высокое со столбиками, толстые бревенчатые стены, флюгер в виде петуха на крыше. И сразу понятно, что тут тебе подадут кашу из печи и кваса. Или медовуху. Эллен толкнула тяжелую скрипучую дверь и с довольным видом огляделась. Внутри тоже все было как нужно. Широкие столы, лавки, одурительный запах жареного мяса. Под потолком покачивались оригинальные светильники в виде пивных бочек. Шелдон махнул рукой откуда-то из угла. Перед ним стоял горшочек и широкая керамическая тарелка с хлебом. «Я заказал тебе запеченную рыбу с луком и картошкой», — сообщил он Эллен, и та немедленно ощутила ужасный голод. «Но если не хочешь...» Есть еще котлеты из дичи, каша с мясом, сковородка со свининой, блины с разными начинками, пироги сладкие и мясные. А вот с салатами туго, не сезон. Только квашеная капуста и маринованные огурцы есть. Все, что подают в трактире, местного производства. «Я буду все, что мне дадут», — сказала Эллен. «Звучит очень вкусно». «И чай из местных трав очень полезный. Я, когда тут бываю, еще сборы покупаю. Кстати, интересная стрижка. Ты такая яркая». «Это хорошо или плохо?» — весело спросила женщина, перед которой девушка в чепце, коричневом платье и фартуке с карманом поставила горшочек. Эллен немедленно сунула туда нос и едва не застонала. «Это потрясающе!» — ответил доктор, а потом коснулся ее руки. «Никогда не встречал таких женщин!» «Не нужно меня идеализировать», — нахмурилась Эллен. «Я вовсе не какая-то там. У меня, если хочешь знать, даже судимость была. Я 4 подростков искалечила». «Совсем искалечила?» — заинтересовался Шелдон. «Что они натворили?» «Ничего, не успели, но пытались изнасиловать мою дочь». «Все 4?» «Ага. Опоили ее чем-то, затащили в спальню. Хорошо, мне подружка ее позвонила вовремя. Я недалеко была, потому что подростки — дело темное. Алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи. И ты ее отпустила?» «Разумеется, она же Мэрил. Нас таким не напугаешь. Мэрил и сами не дураки такие вечеринки устраивать. Только не Анна, конечно. Она всегда была тихоней. Поэтому я на всякий случай тусовалась рядом, с друзьями. И когда мне девочка позвонила, у меня забрало, упало. В общем, я всех 4 лишила репродуктивной функции. Битой». «Красотка!» — одобрительно кивнул док. «Пирог к чаю хочешь? С черникой?» «А давай». Какое-то время Эллен воздавала должное и душистому чаю, и рассыпчатому пирогу, с сожалением думая, что скоро брюки придется расставлять в бедрах обратно. Лишние килограммы легко и просто прилипали к ней даже от одного взгляда на сладкое. А потом к столику подошел молодой человек, хмуро на них посмотрел и спросил. «Вы-то Аннет Мэрил? Вам срочная телеграмма. Распишитесь тут». И подал ей листок и ручку. Эллен впилась глазами в буквы. «Тетушка беспокоиться не о чем. Анна в полном порядке, выздоравливает, я с ней рядом. Приезжать не нужно. Джонатану привет, Шанаторам тоже. Маргарита Мэрил». И сразу стало легче. Марго не из тех, кто будет скрывать правду. Она написала все как есть. Эллен расписалась за получение телеграммы и благодарно кивнула юноше. «Ты погуляешь тут одна?» — спросил Шелдон. — «Мне нужно зайти к коллеге, узнать, как тут дела. Может, есть какие-то сложности. Ну, или со мной пойдем. Подождешь меня в медицинском пункте. Лучше погуляю, решила Эллен. Деревня очень красивая. И залив рядом. Сколько с меня за обед? Таннет Мэрил, возмущенно выпрямился док. Поняла. Хмыкнула Эллен, довольная тем, что Шелдон оказался вовсе не жмотом. «Молчу, молчу». Хотя она и не думала об этом, но всегда помнила правила. Не заказывать в ресторанах еды больше, чем сможешь заплатить. На самом деле она была из того поколения, в котором мужчины еще вели себя как мужчины, платили за ужин, придерживали дверь, делали комплименты и не знали новомодных слов вроде «харассмент» или «дискриминация по половому признаку». А ведь приятно почувствовать, что за тобой ухаживают. Она вышла к берегу, радуясь ясному дню и запаху свежей рыбы. Прошлась между лодок. «Как улов?» — спросила старого рыбака. «Рыбы много?» «Хватает», — кивнул старик с загорелым дочерна лицом. «А что, купить хотите?» «Если рыба хороша, чего бы и не купить?» Только нужно будет в холодный замок доставить. Таннет, да кому там рыба нужна? Одну возьмут, может, две. Ради этого туда плыть? Ну, нет. Хотите рыбы, несите ее сами. Резонно. А куда же вы улов деваете? Так экспресс-доставкой на продуктовую базу отправляем. А там уж ее в магазины и рестораны везут. Удобно очень. У нас контракт на несколько лет вперед. «М-да», — крякнула Эллен. «Технический прогресс. Оно и к лучшему. Слушайте, а форель есть?» «Тунец нынче неплох. Рекомендую. Завернете во что-нибудь, чтобы не пахло?» «Сейчас внучку позову. Она вам упакует вакуумный пакет». Эллен только вздохнула. Практично, но не романтично. Впрочем, тащить в руках мокрую скользкую рыбину тоже удовольствие ниже среднего. Она прошла следом за стариком в небольшое здание, где был настоящий рыбный цех. Несколько молодых людей в закрытых комбинезонах, очках и перчатках сортировали свежий улов вручную, быстро и ловко раскидывая рыбу по ящикам. «Конвейер почему не ставите?» — поинтересовалась практичная Мэрил. «Нерентабельно. Тут всего 4-5 тонн. Да и работа молодежи нужна, чтобы дурака не валяли». «Однако...» «Так это за неделю улов. У нас несколько лодок и небольшой траулер. А больше ловить не имеет смысла. Мы же не браконьеры». «Ну так что, Таннет, какой тунец вам нравится?» Эллен наугад ткнула в здоровую рыбину. Одна из девушек тут же ее подхватила, взвесила и сунула в какую-то коробку, откуда достала уже упакованную в пленку. 6 кило, Таннет. Можете переводом? Я чек выдам». «О, слишком, слишком современно». А Эллен уже представила себе, как приезжают туристы в деревню, как старый рыбак жарит им выбранную рыбу на костре. «Облом. Тут тебе рыбу только в вакууме выдадут». «Ну ладно, была бы рыба, а костер найдется. Джонатан наверняка приготовит этого тунца не хуже, чем в трактире». Эллен подхватила неудобную рыбину под мышку и побрела обратно в деревню. «Вот ведь!» «Дорога такая хорошая, ровная, и портал имеется. Интересно, в эту дверь мотоцикл пролезет? Ну и что, что тут бензина не продают? Канистру другую ей Дамьен раздобудет, а она взамен поможет ему с документами, деньгами, связями». Доктор ждал ее на лавочке в центре деревни. Увидел рыбину, улыбнулся, забрал. «Тяжелых сейчас нет. Я освободился. Идем домой?» «Пожалуй». «Как тебе большая щука? Славная деревенька, верно?» «Неплохая. Кормят хорошо, домики красивые. Жаль, что туристы тут бывают нечасто. Доктор лукаво покосился на Эллен. «А ведь на побережье есть на что посмотреть. И пляжи хорошие, и развалины живописные». «На что намекаешь?» «Да ни на что, в общем-то. Выйду на пенсию, куплю тут домик. Буду рыбачить и выращивать абрикосы. Что скажешь?» «Отличный план», — одобрила Эллен. «Я к тебе в гости приезжать буду. Можно?» Доктор только вздохнул грустно.